Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Я приготовил набор радиостанций, которые позволят нам всем находиться как бы в одном едином информационном поле. То есть этой ночью мы будем здесь и везде, проговорил шагнувший на середину импровизированного сценического пятачка господин Радио. «Здесь и везде!» — потрясенно охнули окружившие сцену хариновцы. «Единое информационное пространство! Вот что это будет!» — добавил еще руководитель харина господин Радио. Действительно, самодеятельные харисты обратили вдруг внимание на то, чего почему-то все это время никто не замечал. Какие-то технические приспособления, вроде портативных, но выглядевших очень мощными радиостанций с антеннами, какими-то переносными аккумуляторами и зарядными устройствами, которые были свалены в кучу в углу. Видимо, они были извлечены из тех сумок, которые стояли в течение всего сегодняшнего вечера на хариновской сцене. И еще там были мобильные телефоны и какие-то и вовсе никому непонятные устройства со множеством усов-антенн. «Я же все-таки радиолюбитель. Господин Радио, как вы все меня здесь называете», — скромно потупясь проговорил руководитель харина. Маска, наряженная под Томмазо Кампанелло, проговорила: «Мы разбросаем наблюдателей, вооруженных радиостанциями и мобильными телефонами по всевозможным точкам. И тем самым в одной точке будет происходить множество событий. Мы станем как бы следить за всеми этими событиями из этой нашей точки. Мы не станем участвовать во всех этих событиях физически, но информационно мы будем прекрасно осведомлены о них». «Эк, я сегодня разговорился», — заметил на эти слова настоящий Томмазо Кампанелло, подмигивая, уже не пытавшийся его удержать, лишь разочарованно смотревший на него женщине-шуту и исчезая в лабиринте из стендов. Но голос его потонул в шуме и гаме, которые сопровождали начавшуюся раздачу средств связи хариновцам. Каждый норовил ухватить себе какой-нибудь прибор. Кстати, раньше всех одну из радиостанций, лежавшую с самого края, успел ухватить Томмазо Кампанелло, настоящий. Тем временем, посредине импровизированной театральной площадки, которая на самом деле служил всего-навсего дощатый помост в подвале обыкновенного старого дома по Бакунинской улице, священно действовал режиссер харина господин Радио. «Наша задача – искупить долгое бездействие и нерешительность этим неожиданными для всех порывом страсти, энтузиазма, мозговым штурмом. Придумать пьесу, исполнить ее как-нибудь эдак, как-нибудь необыкновенно. Да здравствуют минуты вдохновения!» – продолжал господин Радио. «Посреди этих серых будней нас могут спасти только минуты вдохновения, необыкновенные и летучие, обескураживающие нас самих и всех окружающих. Да придут они к нам! И, напитавшись этим порывом вдохновения, мы станем рвать страсти в клочья. Мы поразим и удивим всех. Мы придумаем такое, чего не может придумать человек. Давайте, главное, порыв, эмоции, страсть. Взрыв настроения, разгар эйфории. В таком состоянии мы многое можем. Главное, чтобы оно не прекращалось. Порвем же страсти в клочья. Ура, ура, ура!» — радостно поддерживали господина Радио собравшиеся в зале хариновцы. Всеобщее ликование и всеобщая эйфория достигли своего апогея. В эти мгновения хариновцам казалось, что преград в мире просто не существует. Конечно, каждый из них был не настолько глуп, чтобы не понимать, насколько призрачно и эфемерно то, что они тут собираются делать, и чем так восхищаются, и из-за чего так ликуют и радуются. Но ведь они уже и достигли своей цели в этот момент. Им удалось раскрутить и зажечь свои эмоции, о чем, кстати, все время твердил им Томмазо Кампанелло. Поезд чувств, эйфории неслись теперь с бешеной скоростью. Море, не только море, но и самый глубокий мировой океан был им теперь по колено. Знаменитая, самая глубокая в мире Марианская впадина с чернотой водных глубин и зло вспыхивающими взглядами убийц осьминогов была им лишь только, лишь чуть-чуть выше подбородка, но в рот не заливала. Что и как они будут делать, они не знали и даже не задумывались об этом. Но то, что этим вечером произойдет нечто невероятное, что перевернет всю их жизнь с ног на голову, в этом они были уверены точно. Доказательств и каких-то резонов или соображений не требовалось. Градус эйфории достиг практически самой высшей точки, притом пьяных в зале не было. Тем временем в самом углу зала между курсантом Хариновцев, его тетушкой и Васей происходил следующий разговор. Это при том, что кругом шумели и гомонились чрезвычайно перевозбужденные последними событиями хариновцы. Курсант Хариновец. Я приготовил на сегодняшний вечер план, так что для меня теперь все события сегодняшнего вечера должны развиваться строго по плану. А план подразумевает четкое расписание, график, привязанный ко времени, определенный момент, в который то или иное дело следует начать или закончить. Со мной теперь постоянно будет этот блокнотик. Я держу его в заднем кармане форменных брюк. В нем весь мой вечер, расписанный не только по часам, но и по минутам. Мне сегодня не обойтись и даже не выжить без такого блокнотика и такого плана. Я же удрал из казармы без всякого разрешения. Мои друзья прикроют меня, но никто не может дать никаких гарантий. Поэтому сам я должен очень четко отслеживать все, каждое событие, каждый собственный жест, любую ерунду по времени. И тут же сверять их с планом в моем спасительном блокнотике. Иначе мне конец. Иначе я пропаду, и никто не даст за мою судьбу и сломанной сигареты. Что ж, это будет невероятно трудно осуществить такой план и не оступиться, ни разу не дать промаху, не пропасть. Но что ж, сапер ошибается только раз, и курсант Хариновец тоже ошибается только раз. Даже меньше раза, полраза. Рискну, попробую. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы у меня получилось. А теперь за дело, в бой. Мы, хариновцы, мы добьемся своего». «Тетушка, постой, что с тобой? Ты совсем как будто осатанел. Куда ты бежишь? Куда тебе бежать-то? Самодеятельность, самодеятельностью. Но тебя же из-за нее выпрут из училища. Отдадут под трибунал. Тебя расстреляют на плацу под барабанный бой». «Вася, может быть, лучше вернешься обратно в казарму?» «Курсант Хариновец. А как же господин Истерика? Как же Томмазо Кампанелло? Как же Харин? Как же господин Радио и выступление в тюрьме «Матросская тишина»? Все это станет происходить без меня? Я ничего не увижу. Тараща в темный потолок глаза, я буду лежать на узкой и скрипучей железной кровати в казарме вместе с сотней других людей, которые уже спят, и думать. У меня столько кошмаров. Столько внутренних проблем, я так недоволен своей жизнью, что терять целую ночь, такую великолепную ночь эйфории, когда все кажется по колено, когда завтра уже нет, и нет вчера, такого я позволить себе не могу. Уж лучше я подкручу, подвинчу свою поганую ситуацию с этим училищем и возвращением в казармы. И скручусь, и сголюсь, выкручусь. Что-нибудь придумаю, но не ослаблю ни на полделения градус эмоций. Не стану просто лежать и смотреть в потолок. Ура! Да здравствует Харин! Да здравствует господин Истерика! Вася. Безумец! Его же посадили. Тюрьма, каторга, годы в неволе. Курсант Хариновец. Борьба! Счастье, победы, романтика! Тетушка. Вопит истошно на весь зал. «Занавес! Занавес! Дайте занавес!» На этом мы покидаем зал Харина И дабы охватить нашим мысленным оком как можно больше событий, происходивших в этой истории, перенесемся вновь в не то чтобы очень первоклассную азербайджанскую шашлычную, расположенную здесь же, в округе, неподалеку, в Лефортово, где продолжает свою позднюю трапезу Жор Людоед и его друг Жак. Впрочем, перед тем, как перенестись в азербайджанскую шашлычную, мы немного, совсем чуть-чуть отдохнем. Глава 16. Лицедейство в мрачной шашлычной. «Значит, опять к своей пойдешь?» С каким-то затуманившимся взглядом мечтательно проговорил Жак. «Да, опять туда. Я всех этих актеришек, режиссеришек знаю и очень люблю. Я сам в детстве в кино играл. Я бы и тебя с собой брал почаще, да уж больно ты, Жак, дик». «Ничего, я тебя в машине у подъезда всегда ждать стану. Не знал я, что ты, людоед, в детстве артистом работал». Жора Людоед словно и не расслышал слов товарища. «Да, подожди, подожди в машине. Уж больно ты дик, дик без всяких вариантов. Совсем никакого блеска в тебе нет. Волосат, как зверюга. Одна лишь дикость. Впрочем, ты без сомнения оригинален. Это может впечатление на людей производить. На впечатлительных людей может впечатление производить. Главное, чтобы человек был достаточно впечатлительный. Впечатлительный человек – это самый главный элемент в нашей работе. Без впечатлительного человека нам никак нельзя. На впечатлительного человека вся наша работа целиком и рассчитана. Только на него и рассчитана». Жора Людоед совсем не смотрел на товарища. И, кажется, уже и не нужен он ему был в качестве собеседника, потому что возникало впечатление – Жора Людоед сейчас разговаривает больше с самим собой. «И как они там с тобой дружат? Ведь ты не мог не удивляться тем временем, Жак. Ха, как! Умею я впечатление произвести. У меня тоже слава, тоже известность. Жора Людоед, известный в определенных кругах человек». Похоже, Жора Людоед расходился все больше и больше. Тема разговора все сильнее и сильнее возбуждала его. Его волновала эта тема. «Есть, есть богатые семейки, коллекционеры, известные артисты, музыканты, художники. Я, знаешь, хочу тебе сказать, обожаю мир людей искусства. Ха-ха! Так-то и будем действовать. Грабить будем людей искусства. Обожаю их». «Должно быть, с ними дело иметь хорошо. У них все самое лучшее. Самая лучшая жизнь. Причем не так, как дураки думают про то, что самое лучшее, где больше всего богатства и роскоши. Не то самое лучшее. А у них действительно самое лучшее. Потому что есть же лучшая жизнь, а есть еще более лучшее. Самый лучший мир – это тот, в котором живут так называемые деятели искусства. Вот ты, Жак, смотришь когда-нибудь телевизор?» «Хм, да, смотрю. Нравятся тебе артисты, музыканты, певцы там всякие, певицы?» «Да, нравятся. Верно. И не могут не нравиться, потому что таланта много, блеска много, красоты много, интересные все люди». «Да, интересные люди. Да, интересные все люди. Так они не только на сцене и в телевизоре интересные. Они и в жизни интересны. Просто так, нудно, они тебе жить не станут. А я вот когда, допустим, у своей знакомой сижу, так весь этот блеск, все эти таланты, вся эта красота со мной рядом на кухне сидит и водку пьет. Или сижу я, допустим, на квартире, а ко мне на эту квартиру, к хозяину этой самой квартиры приходит актер Лассаль. И мы с ним, как вот с тобой, беседуем. Только вот у него денег не всегда сколько надо, а у меня всегда. Не хватает, скажу я тебе, Лассалю денег, хоть он и великий, и развеликий. Но не в деньгах самая лучшая жизнь. Самая лучшая жизнь, где эмоций много, где время от раскрученных эмоций останавливается. А это от одних только денег не зависит. Эмоции от денег не зависят. Хотя и от них, конечно, может эмоция сильная возникнуть. К ним как раз в этот момент шел официант, который прислуживал за их столиком. Он принес корзиночку с хлебом. Жор Людоед и Жак ели за этим ужином очень много хлеба, так что официант уносил эту корзиночку пустой и приносил полный уже не в первый раз. Увидав его, Жор Людоед и Жак отшатнулись от своей щелки между портьерами и кинулись на свои места за столом. Только это и остановило в конец уже разошедшегося Жора Людоеда. Он примолк. Едва официант ушел, как Жора Людоед вновь отодвинул край портьеры, и оба продолжали смотреть в узенькую щелку. Ближе всего к нишке, из которой по-прежнему с любопытством, хотя и осторожно, стараясь не броситься никому в глаза, выглядывали Жор Людоед и Жак, располагалось два стола. За каждым из них сидело всего по одному человеку. Первый, сам друг с литровой бутылью водки, которую он уже и одолел на три четверти, больше смотрел на водочную этикетку и время от времени сидя засыпал, а просыпаясь, лениво ковырял вилкой в тарелке с закуской. Вида подозрительного, но, кажется, его кроме водки ничего уже не интересовало. А за другим сидела фигура более примечательная. Если бы Жор Людоед и Жак обратили бы на него внимание раньше и понаблюдали бы за ним чуть подольше, они бы отметили, что с самого начала, с того момента, как он пришел в эту шашлычную, он вел себя довольно необычно. Он слишком часто, чтобы это можно было объяснить простым любопытством, бросал косые, полные интереса взгляды на сидевших вокруг него людей, хотя делать это было ему не так-то просто, потому что одновременно он был ужасно озабочен едой, причем уминал он салат, жаркое и хлеб с такой жадностью, точно бы несколько дней перед этим во рту его не было ни крошки. Как только в зал шашлычный вошел новый гость, человек оказался и совсем в затруднительном положении, потому что поглощать жадно пищу он не переставал, но теперь ему приходилось еще и сворачивать голову в сторону вновь вошедшего, и в конце концов у него изо рта выпал обратно на тарелку какой-то чересчур большой кусок шашлыка. Он поперхнулся, закашлялся, вытащил из кармана ужасно грязный носовой платок красного цвета, принялся прижимать его ко рту. Из глаз у него потекли слезы, но все равно он при этом не переставал ни на секунду разглядывать нового гостя. Когда тот развернулся и вышел из зала, человек глубоко вздохнул, так словно бы чрезвычайно разочарован подобным поворотом событий. Кашляя и глядя в сторону входных дверей, прижимая одной рукой ко рту свой ярко-красный платок, другой рукой он тащил из кармана на свет Божий какой-то предмет черного цвета. Когда он его наконец-то вытащил, уронив при этом на пол пачку каких-то небольшого размера листочков, которые тут же веером рассыпались по разным сторонам от его стола, так и не удосужившись поднять их, а может быть, он просто не заметил, что выронил эти записки, все листочки были просто испещрены какими-то записями, оказалось, что это самая обыкновенная портативная радиостанция, впрочем, слишком большого для портативной радиостанции размера. Оттого-то она, наверное, и не хотела никак вылезать из тесного кармана. Выудив таким образом радиостанцию, посетитель начал нажимать какие-то кнопки, причем делал он это так, словно видел эту радиостанцию, находившуюся до этого не в чьем-нибудь еще, а в его собственном кармане чуть ли не первый раз в жизни, и пользование ею дается ему с очень большим трудом. Тыча пальцем в кнопки, он то и дело подносил радиостанцию к уху, словно надеясь расслышать в ней какие-то сигналы, поворачивался, прижимая радиостанцию к уху то так, то эдак, точно пытался поймать ее коротенькой антенной какой-то неведомый остальным радиолуч, бивший в шашлычную откуда-то издалека. Наконец, соединение, видимо, было установлено. И через какие-то секунды пораженные Жор-людоед и Жак услышали, поскольку в зале вовсю наяривал оркестр народных инструментов, и человеку этому приходилось говорить достаточно громко, чтобы перекричать его звуки. Но, и это поразило Жора-людоеда и Жака больше всего, главное было в том, что человек этот принялся говорить явно не своим, а каким-то надтреснутым, так говорят обычно старухи, старческим голосом. Он явно изображал кого-то, явно актерствовал изо всех сил. И, надо сказать, получалось у него отнюдь не скверно, а скорее даже наоборот. Впрочем, хоть и пожилую женщину он изображал, но скорее это была крепкая и твердая характером старуха, чем слабенькая, едва-едва дышавшая старушенция. «Алло! Алло! Харин?» Как не по себе интеллигентной пожилой женщине болтаться темным вечером, почти уже ночью, по грязным и смрадным улицам, где полно безобразных вонючих хулиганов. Слава богу, я давно уже оклемалась после моей мозговой болезни. Слава богу, я давно уже почувствовал себя значительно лучше. Нет, вы слышите меня? Харин! Господин радио! Повторяю, вы слышите меня? Я долго брела по этому ужасному Лефорту. Я долго брела, кругом было темно, мне было страшно и холодно. В конце концов, я просто заблудилась и поняла, что мне никогда не найти ни той школы, в которой вы репетируете, ни... А я искал именно ее, ни дороги обратно. Посетитель говорил старческим голосом довольно похоже. Скорее всего, учитывая помехи, которые вполне могли существовать в эфире, на другом конце радиоканала вообще трудно было заподозрить, что это говорит и не старуха вовсе. Человек продолжал все тем же старческим голосом. Он настолько вошел в свою роль, что уже и фигура его, кажется, сгорбилась, как у древней старухи. И головой он начал потрясывать, словно ему уже было лет 100, не меньше. В конце концов, на одной из темных улиц, по которой бегало очень много бродячих собак, я просто встала на краю тротуара и принялась ждать, не проедет ли мимо какое-нибудь такси или какая-нибудь машина, которая заберет меня и вывезет меня отсюда, туда, к племяннику. Алло, алло, Харин! Я почему-то очень плохо слышу вас. Алло, Харин, вы слышите меня? Похоже, соединение нарушилось, потому что человек опустил руку с радиостанции и вновь принялся запихивать в рот огромные куски, рискуя каждую секунду подавиться. «Харин!» — задумчиво прошептал Жор-людоед, как бы сам с собой. «Где-то я уже слышал это слово. Что-то у меня с ним связано, но что? Не помню. Что-то совсем недавнее. Опять я забыл. Что-то вертится, но что? Не помню». И потом уже Жаку. Смотри, как он жадно ест, словно не ел несколько дней. «Ты думаешь, это тот самый человек, про которого говорил Рохля? В шашлычную придет человек, который станет вести себя очень странно. Думаешь, это он?» — проговорил Жак. «Сам не знаю. Но смотри, как он жадно ест!» — опять сказал Жора-людоед. В эту самую секунду старая скрипучая дверь, отделявшая зал шашлычной от гардероба, отворилась вновь, и на пороге появился тот самый новый гость, который навевал тоску на Жора-людоеда. Он опять принялся осматривать зал. В свою очередь, подозрительного вида человек, впрочем, подозрительный вид не был тем качеством, которое выделяло его среди посетителей шашлычной, скорее наоборот, делал его более незаметным здесь, который отдыхал сам друг с литровой бутылкой водки, как раз по случайности именно в этот момент в очередной раз пробудился от полудремы, чтобы подлить водки в стакан, поднял глаза и посмотрел в сторону входной двери. Он встрепенулся, едва разглядел нового гостя, привстал со своего места, тотчас позабыв про водку, которую только что подлил себе в стакан. «Савиньи!» — прокричал он. «Савиньи! Я здесь!» Теперь гость, осматривавший зал и расслышавший эти крики, тоже увидел его и, не торопясь, пошел к его столику. «Савиньи, я здесь! Что же ты так долго не приходил? Где же ты был, Савиньи? Я ждал и успел напиться, пока ты не приходил. Савиньи!» Подозрительного вида, на взгляд нормальных, без уголовного прошлого людей, человек встал, опрокинул стул и проговаривал все это, пьяно покачиваясь. «Лазарь, здесь так темно, что я не мог тебя разглядеть. Я очень плохо вижу. Здесь так темно, что мне не давали тебя разглядеть. Хозяева нарочно сделали в зале очень плохое освещение, чтобы я не мог тебя разглядеть. Ты же знаешь, что у меня очень слабое зрение, поэтому мне никак не удавалось тебя разглядеть», — так говорил новый гость, которого, судя по всему, звали Савиньи. Он шел к столику того, что сидел недавно сам друг с бутылкой водки, но шел очень не спеша. «Савиньи, я опять узнаю тебя! Только что я после водки не мог точно определить, ты это или не ты. Но как только ты начал говорить, подражая своему старшему брату, я сразу понял, что это ты. Ты, как всегда, подражаешь своему старшему брату и говоришь, как говорит обычно он, Савиньи. Такие слова, что он плохо видит, что нарочно выключили свет, такие слова мог придумать только твой старший брат. Он всегда придумывает такие невероятные вещи. Вот ты мне не веришь. Я тебя искал и не мог разглядеть только из-за плохого освещения. На улице ничего не видно, темно. Здесь ничего не видно, темно. Мне так хочется попасть в какое-нибудь такое место, где наконец-то будет очень светло, и все станет сразу видно, Лазарь. Я ужасно устал от подобной темноты. Нет никакой возможности жить в такой темноте дальше. Надо что-то очень сильно изменить кругом, чтобы больше такой темноты не было. Вот, что я говорил, брату ты подражаешь, брату. Он у тебя говорит подобные вещи всегда. Так они переговаривались, пока Савиньи медленно не шел, а ковылял от двери к дальнему, возле самой нишки, столику, за которым сидел Лазарь. Естественно, что всю эту сцену видели и Жора-людоед с Жаком, и тот хариновец, который совсем недавно переговаривался с кем-то по своей портативной радиостанции. Он опять ел, но как не спешил этот человек насытить свою утробу, а дело, связанное с радиообщением, было для него все-таки важнее, потому что, еще не проживав даже как следует и торопясь еще отправить в рот хотя бы еще одну ложку салата, он схватил со стола продолговатую радиостанцию и принялся в страшной спешке нажимать пальцем, испачканным в кушаньях, заветную кнопку. Делал он это судорожно, никак не мог попасть в нужную кнопку, и, несмотря на всю его спешку, что-то там у него не получалось, соединение никак не устанавливалось. Савиньи тем временем наконец-то пробрался к столику, за которым сидел его товарищ, и сел за него. К ним тут же подскочил расторопный мальчишка-официант, тот же самый, что обслуживал Жора-людоеда и Жака. Но Савиньи не обратил на него ровным счетом никакого внимания. «Скоро, скоро этот мерзавец, мой отец, сюда придет! Скоро отец сюда придет!» — проговорил Савиньи. «Тут-то мы ему и покажем, мы ему устроим! Он не должен был всего этого делать. Я ему не прощу, никогда не прощу. Пусть, если он хочет, чтобы я его простил, сделает. Сделает это. Мне нужно только это. Мне нужно, чтобы он сделал только это. Только это необходимо мне. Нет, он не войдет сюда никогда. Никогда он не войдет сюда. Он будет стоять под дверью и выть от ужаса и тоски. Он будет просить, чтобы его пустили сюда. Он еще поплачет, он еще попросит, чтобы его пустили сюда». Тут Савиньи вскочил и закричал. При этом он протягивал руку к человеку, входившему в этот момент в шашлычную. Как раз по стечению обстоятельств это был один из помощников повара, который отлучался из шашлычной по своему личному делу и теперь спешил вернуться обратно на свою работу. «Я вас прошу, закройте поскорее дом! Накрепко закройте, наглухо! Иначе сюда может войти, иначе сюда войдет нечто ужасное! Нет, я не могу позволить ему войти сюда! Он мне здесь не нужен, я ему никогда не прощу того, что он заставил...» «Что он заставил? Что он заставил тебя сделать, свиньи?» — проговорил в очень сильном удивлении Лазарь. «Как что заставил? Заставил рабочим сделаться? Нет ничего более проклятого на свете, чем быть рабочим. Ненавижу я эту заводскую работу. Вообще ненавижу всяческую работу. Хоть заводскую, хоть и не заводскую. Сушит она и ум, и тело. Худею я от нее, от работы. Отец, видишь, хитрый какой, сам-то бережет себя от работы-то. Живет легко». А мне давай, свиньи, зарабатывай себе, ишач, гни горб на дядю. В какое безвыходное положение меня жизнь поставила, ведь ничего поделать не могу. Работать уже совсем нельзя, работать я уже совсем не могу, потому что ужас, кошмар, это работа. Кони от нее и те дохнут. Фабрик здесь в Лефортово много, цари все строили. На Яузе мануфактуры удобно было строить. Да только и шачить там, свихнуться можно. Я такой оттого и свихнутый уже, что все селенки, все жилки работа вытянула. А денег-то и нет. Последнюю зарплату-то уже и пропил всю, прогулял всю. Водки покупали много, закуски. Хорошо пожил. Да недолго радовался, быстро денежки-то улетучились. Разве это зарплата? Какая на нее жизнь? Отец гад, небось, радуется. Еще бы, хорошо себя-то холить, а другие идите, работайте на завод, работайте на фабрику. Ему праздник, а нам конец, смерть, гибель. Каторга ежедневная, без всякого просвета. Или вот так, как я сейчас, сиди без копья. Нет, он нам должен помочь. Он от меня просто так не отделается. Пусть или деньги дает, или научит, где их раздобыть. Тем временем товарищ свиньи сидел за столом, кажется, из последних сил. Как ни старался он разобрать то, что говорил его друг, а голова его то и дело наклонялась вниз. Он проговорил: «Что-то развезло меня, свиньи. Голова у меня слабая. Ты же знаешь, отчего у меня голова слабая. Еще в детстве я менингитом переболел, а потом в армию забрали. Лазарь точно бы оправдывался перед товарищем за свою слабость». Свиньи ответил: «Забрали, да, это точно. У нас ведь не сами идут, а забирают. Сами у нас вообще никуда не идут. Не такие мы дураки, чтобы самим в ярмо идти. Ненавижу я всех тех, кто нас в ярмо загоняет. И отец, между прочим, так говорит: забрали. Забрали! Как 18 лет исполнилось, так и забрали. И уж как там меня били, так били! И все по голове, то в ухо, то по зубам, то в глаз, то по затылку. И кулаком, и табуреткой, доской тоже один раз было, лопатой. Вот голова и ослабла, и заболела. Как же тут думать, когда так по самому главному инструменту для думания по голове столько били? Не берегли они, свиньи, мою голову. Даже наоборот. А меня ведь нельзя было по голове бить. Она у меня и так после менингита слабая». «Вот что, слабая голова, слушай меня внимательно!» Свиньи жестом пригласил Лазаря подвинуться к нему ближе, видимо, намереваясь сообщить что-то очень важное и секретное, такое, что он ни в коем случае не хотел, чтобы об этом слышали другие посетители шашлычной. «Надеюсь, твоя слабая голова не помешает тебе понять то, что я тебе сейчас скажу», — добавил свиньи с некоторой злостью и раздражением на товарища. «Дело очень важное. и касается событий, которые здесь, в шашлычной, в Лефортово, скоро произойдут. Дело касается террористов, которых все ищут. Ничего себе дельца, а? Ищут известных преступников. Жора Людоед и Жак, подслушивавшие и подсматривавшие, как могли из-за портьер, изо всех сил напрягли слух. Вот-вот, казалось, самая важная фраза будет сказана. Лазарь нагнулся к свиньи, но тут же и отшатнулся, поморщившись и проговорив с едва-едва скрываемым отвращением. «Эх, свиньи, да и воняет же от тебя, словно ты, отродясь, не мылся. Грязен ты, мужик!» «Да, я грязен!» — проговорил свиньи чуть ли не с гордостью. «Грязен!» — это уже Лазарь. «Сказать по правде, так ты не просто грязен, ты чудовищно грязен! Вроде одежда на тебе хорошая надета, а ведь ты, словно как в подъезде на ступеньках, недели три спал. Чего это ты? Или я тебя давно не видел? Отвык?» Часть третья. Настроение – ложь. Глава 17. Обитатели третьеразрядной гостиницы. Настроение сцены и антуражи происходившего в этой истории менялись вновь. Совершенно противоположное следующему настроение создал бы шикарный вестибюль в каком-нибудь пятизвездочном отеле. Блеск, бой в форменных костюмах. Вот оттолкнувшись от этого, можно было представить себе что-то совершенно противоположное. Этим противоположным был убогий маленький номер в гостинице Лефортовского рынка. Кругом были нагромождения хлама, какие-то стулья без ножек, горшки для цветов, вдетые один в один, старые репродукции в рамках, скатанные ковровые дорожки. Все это было освещено свисавшей с потолка тусклой лампой в старинном и, на удивление, красивом абажуре, покрытом какими-то многоцветными когда-то, а теперь малость выцветшими аппликациями. Под абажуром потертый диван, которому, на взгляд постороннего, исполнилось не меньше 100 лет. На диване, поджав ноги по-турецки, восседал Томмазо Кампанелло, который еще недавно носил театральный фраг. Теперь он был в какой-то невообразимой одежде, явно с чужого плеча, мятых и грязных штанах, которые были ему сильно длинны, таком же поношенном, как и штаны, пиджаке и во все тех же остроножих лакированных концертных туфлях. Только они к этому моменту изрядно запылились. Рядом с ним, обезьянничая, и по примеру Томмазо Кампанелло, поджав ноги по-турецки, сидела охапка, щурясь от дыма, истлевшие до фильтра сигареты. На полу перед диваном, подоткнув под себя полы рваной шубы, нищий Рохля взирал на них снизу вверх. Все трое сосредоточенно смотрели в карты, которые держали в руках. И хоть при хорошем питании можно жить в этом, как его, и в унитазе. «В армии, прапорщик», — говорил. «Эхма!» Многозначительно изрек Рохля и протянул руку с черными ногтями к охапке. При этом тот отшатнулся, но неудачно. Рохля все равно вытащил у него изо рта окурок, поднес его к лицу, бережно сжал губами и с наслаждением затянулся. «Добрый табак!» — произнес нищий. Это был окурок от недорогой сигареты «Дукат», которая даже при том, что она была не очень дорогая, досталась охапке бесплатно. На днях сигаретная компания рекламировала свой товар, и возле метро Бауманской девушки в куртках и кепках фирменных дукатовских цветов и с «Дукатом» большими буквами через всю спину раздавали сигареты бесплатно. Охапка церемонно взял одну, да и от той чуть ли не долго отказывался. Но, тем не менее, запрятал ее в карман, где она вся измялась. Лежала, грея охапки души воспоминанием о девушке, которая угостила его бесплатной сигаретой. И вот теперь Рохля столь бесцеремонно отнял у него это сокровище, которое он вообще-то собирался выкурить как-нибудь в полном одиночестве, не дал насладиться последней затяжкой. Хапка начал раздражаться, но пока еще ему было вполне по силам держать себя в руках и ничем не выказывать своего состояния. «Карты, мы играем в карты», — приговаривал Томмазо Кампанелло. «Прошу не подталкивать разговор к самой болезненной для меня теме и сосредоточиться на игре в карты, которая, как мне кажется, идет у нас слишком вяло. Как-то непрофессионально, я бы сказал, и без интереса». Рохля зашел. Сначала Охапка, потом Томмазо Кампанелло положили свои карты. «Карты, мы играем в карты», — повторил Томмазо Кампанелло монотонно. «Может быть, ты расскажешь мне, подлый нищий, что же это за необычная история? История тюремного паспорта. Может быть, ты расскажешь мне», — проговорил он, вовсе не обращаясь к нищему, а точно бы обращаясь к самому себе. Ждать от нищего какого-либо рассказа было совершенно бесполезно. И Томмазо Кампанелло это уже прекрасно понимал, потому что он много раз за этот вечер спрашивал нищего, но тот ни разу ему так ничего и не ответил. Томмазо Кампанелло говорил про паспорт совершенно автоматически, совершенно не для того, чтобы услышать что-либо от Рохли. Ему просто необходимо было как-то забыть хоть на мгновение о своем кошмаре, о том напряжении, которое разрывало на части его голову, его душу, его тело, его мозг, его сердце. Каждую часть его тела разрывало необыкновенное напряжение. «Вчера я гулял по улице. Здесь недалеко. Дома старые, улицы старые. Все как обычно. Магазины, деревья, небо. То есть, как обычно для Лефортова. Обычно. На самом деле здесь есть какая-то атмосфера. Она отличает эти улицы от каких-нибудь других улиц. Хотя все как обычно. Почему же у меня постоянно плохое настроение? Я не могу освободиться от этих улиц. Я чувствую, они есть. Я раб этих улиц. Они порождают во мне странные фантазии. Мне кажется, в этих улицах должны жить...» Нищий поднял заскорузлый палец к небу и многозначительно произнес: «Одно уточнение, пожалуйста. Одно уточнение. Живут». «Да-да», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Живут. Очень странные персонажи. Поскольку я теперь актер самодеятельного, самого необыкновенного в мире театра под названием «Харин», мне кажется, что кругом живут персонажи из пьесы. Кругом нет обычных, нормальных людей. Но, с другой стороны, для меня, как для актера, это даже интересно. Это даже важно, чтобы персонажи были необычными. Ведь такую пьесу с необычными персонажами будет очень интересно смотреть. Да, верно, кругом нет обычных, нормальных людей». Нищий, дождавшись, пока Томмазо Кампанелло закончит свою тираду, и, почесавшись, вновь поднял свой палец кверху. «Одно уточнение, пожалуйста. Одно уточнение. И не было». «Да-да», — с жаром подхватил Томмазо Кампанелло. «Мне точно кажется, что в этих улицах никогда и не было обычных нормальных людей. Только какие-то персонажи из странной пьесы. А сами эти улицы как театральные декорации для какой-то очень мрачной пьесы, от которой у меня портится настроение. Постоянно портится настроение». Нищий в третий раз поднял свой заскорузлый палец кверху. «Дома и улицы настоящие. Я бы хотел уточнить, это не мрачные декорации. Здесь все настоящее. Места наши действительно очень дремучие. Не места, а темный лес, бор, ельник. Не места, а тайга, медвежий угол. Здесь все, как при царе Горохе было, так и сохранилось». «А как при каком царе, Рохля? При каком царе здесь все было построено? Да так без изменений осталось, а?» — спросил Томмазо Кампанелло и испытующе посмотрел на Рохля. «Кажись, при Петре Великом», — ответил Рохля. «Хотя я точно не уверен. Да, здесь все, как при царях было построено, так и сохранилось. Здесь никто ничего не переделал. Только ветшало, все разваливалось. Но при хорошем питании не то что здесь. В унитазе жить можно. В номере гостиницы Лефортовского рынка, находившейся по адресу Авиамоторная улица, дом 1, продолжалась игра в карты. «Пойду в нужник», — произнес Охапка и на время покинул их, проскрипев старой низенькой дверью для чего-то обитой войлоком. «Ну что, Рохля, раскроешь мне тайну тюремного паспорта? Что это за паспорт такой?» — произнес Томмазо Кампанелло как бы между делом. Едва только за Охапкой притворилась дверь. Голос его звучал недобро. Нищий отшатнулся, но ничего не ответил. Тогда Томмазо Кампанелло набросился на него и начал душить, впрочем, не сильно, так, чтобы придушить, припугнуть только, но, конечно же, не до смерти. Нищий сопротивлялся, пытался сбросить с себя обидчика, но силы того, кажется, были удесятерены какой-то невероятной эмоцией. Нищий чувствовал, что с Томмазо Кампанелло ему не справиться. «Бес! Бес! Ай-ай! Охапка, на помощь! Помогите! Что? Что с тобой, Томмазо?» Пытался выкрикивать он, хрипел и брызгал слюной. «Милиция! Караул!» Едва только Рохля позвал милицию на помощь, как Томмазо Кампанелло отпустил его. Кошкой подскочил к двери и задвинул щеколду. «Милиции только не хватало!» Спустя какие-то мгновения в дверь начали отчаянно стучать. «Ну, говори, не то придушу тебя здесь, старый черт!» — выкрикнул Томмазо Кампанелло. «Замучил ты меня уже, замучил! Что ты издеваешься надо мной? Что ты уже столько времени тянешь, не говоришь? Все начинаешь, раззадориваешь, а не говоришь? Я же знать, знать должен! Никто, кроме тебя, сказать не может! Ты знаешь, мне есть чего терять, но мне терять совершенно нечего. У меня есть только одна ночь, и этой ночью я должен победить. А то, что я действую такими методами, то все борцы за счастье действуют такими методами. Уж не взыщи, сам-то ты меня с фраком обжулил. Договорились, небось, с барыгой, друг называется». «Обжулить помог, про паспорт ничего не рассказал, хоть с самого Харина обещаешь!» Взвыв и поминутно ударяясь головой о пол, Рохля начал причитать. «Ох, что же за гниды кругом! Вот ведь думал, веселый человек, в карты с ним играли, а он душить! Паспорт этот был сработан узниками во Владимирском централе еще до войны с немцами!» «Никому верить нельзя, никому, все обдурить норовят, и людоед прибьет, потому и не рассказывал. Каждый, кто овладеет им, получает все преимущества воровской масти, фарт, удачу, то есть, работать не будет, а кушать всегда станет сладко. На одном месте держаться долго не станет, потому как бродяга, отныне он тюремный». «Дома своего у него не будет никогда, но из занудства, тоски, работы тяжелой в его жизни тоже никогда после этого не будет. Лефортова вот такого вот мрачного в его жизни никогда долго не будет. Вот люди, вот сволочи, ведь ни за что же меня чуть не придушил. Хочу рассказываю, хочу нет, а фраг бы свой сам и продавал, артист чертов». «Что ты сказал? Что ты сказал? Лефортова мрачного никогда долго не станет. Занудства, тоски не станет!» — неистовствовал Томмазо Кампанелло. В эту секунду он выпустил Рохлю из своих цепких рук и в мгновение ока выхватил из кармана паспорт. «Вот же! Смотри! Занудства, тоски, плохого настроения Лефортова мрачного больше не будет!» «Вот этот паспорт! У меня он! У меня в руках!» Нищий потрясенно вскрикнул. В дверь стали молотить еще сильнее. Уже не один вернувшийся из нужника Охапка. Уже присоединились к нему еще много человек. Служки гостиницы, постояльцы из других номеров, всполошившиеся от криков Рохля от помощи. Все они собрались в узком коридоре с обшарпанными, кое-где ободранными обоями. Среди прочих стояли... выскочивший прямо из-за стола хариновский художник Фома Фомичев и его приятель, которые, как мы помним, тоже были в этой гостинице Лефортовского рынка. Послали человека за милиционером, который по случаю как раз зашел погреться и сидел сейчас в одной из комнат на первом этаже».